Глава 14. Тонуть. Мы покинули концертный зал, за закрытыми дверьми которого еще не утихли аплодисменты. Эрис со стражниками уже дожидались нас у подножия лестницы. И лишь когда мы уселись в лимузин, они расселись по машинам. Улицы опустели. Было уже поздно. Я бесцельно скользила взглядом по цветочным магазинам, вымощенным булыжником мостовым, подсвеченным витринам, пытаясь обдумать происходящее. Бенедикт не говорил со мной, не обращал внимания, если не сказать больше. Отстранился. Магия, возникшая меж нами, рухнула. А я не находила этому причин. Мое откровенное признание звенело в ушах. Бенедикт даже не намекнул, что об этом думает. Да и что бы он сказал? Без затруднений мы добрались до замка. Но Эрис оставалась напряженной до тех пор, пока за нами не закрылись ворота парадного входа. С перекошенным от раздражения лицом она поблагодарила стражников за работу и пожелала нам с Бенедиктом доброй ночи. Я удивилась, с каким уважением она обращалась к ним. Но это наверняка лишь потому, что они вампиры. Готова поспорить, со слугами в замке обходится по-другому. Знает ли Бенедикт их имена? Сомневаюсь. В полном молчании он проводил меня по слабо освещенным коридорам до комнаты. Мне показалось странным заканчивать так вечер. Наверное, стоило уговорить его задержаться, попытаться вернуться в тот момент, когда нас прервали. Преодолеть оставшееся между нами расстояние. Я обернулась к Бенедикту, подыскивая нужные слова, но он опередил меня. «Могу ли я еще потревожить тебя?» Спросил он, и я невольно вспомнила его клыки, впивающиеся мне в шею, губы, ласкающие кожу, руки, обнимающие за талию. Меня бросило в жар. «Разумеется», — пробормотала я. Он коротко кивнул. Улыбка на его лице померкла. «Почему все так получилось? Я сказала что-то не то. Или Бенедикт пожалел, что сблизился со мной? А может, замок так менял его? Здесь человек уступал место королю. Личность и свобода были погребены под тоннами древнего камня». «У тебя минута, чтобы переодеться», — сообщил Бенедикт. «Но мне нравится это платье», — запротестовала я. Он окинул меня взглядом. С таким же успехом он мог просто просунуть руку мне под платье. Возможно, я даже хотела этого. Внутри вдруг развелось приятное покалывание. Бенедикт посмотрел мне в глаза, и в его взгляде мелькнуло желание, которое он, судя по всему, хотел скрыть от меня. «Может, мы найдем другой повод надеть его», — пробормотал он. Надежда затеплилась во мне. Надежда на что-то новое, надежда на него. Было бы здорово. Посмотрим, что возможно сделать. Он попрощался, и я вошла в свою комнату. Этим вечером я лишилась покоя. Руки дрожали, сердце бешено билось, пока я переодевалась, причесывалась и чистила зубы. Бенедикт вот-вот вернется. Несколько месяцев я создавала стены между нами. А теперь они рассыпались в прах. Слишком быстро. Через полчаса, которые показались мне вечностью, раздался стук в дверь. Я устроилась на кровати с книгой на коленях в безуспешной попытке отвлечься, но читала, не понимая ни слова. Бенедикт прошел в комнату, а я даже не подумала встать и встретить его, как подобает. Он всегда пил мою кровь стоя, и я решила, что тоже предпочитаю так, а он придерживался негласной договоренности. Что ж, настало время разбить еще одну стену. Отложив книгу, я следила за Бенедиктом. Спрятав руку за спину, он подошел ко мне и присел на подлокотник кресла, в котором обычно дожидался, пока я усну. Он тоже переоделся. Темные льняные брюки, судя по всему, в них он спал. И легкая светлая рубашка с закатанными рукавами. «У меня для тебя еще кое-что», — проговорил он. Я вопросительно взглянула на него. «Подарок? У тебя же день рождения». «Верно, но вы задействовали половину замковой стражи, чтобы отвезти меня на концерт». Но, говоря это, я засомневалась. Вдруг я неправильно все истолковала. И король в любом случае собирался на концерт. Но он рассеял мои волнения. Концерт был неожиданной идеей. Я уже придумал подарок. Обидно будет убрать его в шкаф пылиться. От удивления я округлила глаза. Вот уж чего не ожидала. Один подарок от короля — это уже слишком, но два. Причем один — спонтанная идея, другой продумывался заранее. Не слишком ли много усилий ради меня? Бенедикт протянул мне черную бумажную папку. Она была перевязана шелковой лентой, а по краям украшена орнаментом из золотого тиснения. С трепетом я приняла подарок. Я была поражена, даже не зная, что внутри. Никогда бы не подумала, что бумага может быть такой красивой. Я бережно провела пальцем по тиснению. В моих руках оказалось нечто невероятно ценное. Я чувствовала это. Этот подарок прекрасен. «Открывай же», — настойчиво прошептал Бенедикт. Положив папку на колени, я аккуратно развязала ленту. Внутри обнаружила небольшую стопку бумаг в изящном переплете. Ноты для концерта арфы. Вверху листа стояла надпись «Песнь печали». Это написала его мать. «Бенедикт». Я смотрела на него не в силах подобрать слов. Будто король подарил мне не просто нотные листы, а часть себя. «Я запомнил, что тебе понравилась эта мелодия», — объяснил он. «Она показалась мне более личным подарком, чем цветы или книги. Более запоминающимся». Я покачала головой и внимательно изучила ноты, вспоминая грустную мелодию, вспоминая, как Бенедикт, сидя за арфой, вплетал свое горе в тихие ноты. На глаза мне навернулись слезы. «Ничего прекраснее мне еще не дарили», — призналась я. «Одно дело подобрать подарок, который может понравиться. Совсем другое — открыть свою уязвимость. Это неоценимо. Благодарю, Ваше Величество. Это большая честь для меня». Его губы чуть дернулись в улыбке. «Я полагал, мы решили обращаться друг к другу по именам. На мгновение я забыла, как дышать. Простите, я вовсе не Флоренс», — перебил он меня. На его лице показалась улыбка. «Я не укоряю тебя, просто предлагаю». Я пристально смотрела на него. «Вы хотите, чтобы я говорила вам Бенедикт?» — уточнила я. «У тебя есть обращение поинтереснее?» — развеселился он. «В любом случае, ты всегда пренебрегаешь этикетом». «Может, не совсем?» — виновата начала я. Его улыбка стала шире, а на щеках показались ямочки. «Могу припомнить несколько случаев, когда обращение «Ваше Величество» звучало оскорблением». «Значит, по этой стороне моего характера вы совсем не скучаете?» — заключила я. «Да, не слишком», — признался Бенедикт. Но тут же его голос смягчился. «Но сильно скучаю по тому, как ты говорила, Бенедикт». Его слова отозвались теплым покалыванием внутри. «Всего несколько раз», — отметила я. Он покачал головой, будто поражаясь самому себе. Тем не менее, этого оказалось достаточно. Он поднялся с кресла, ласково улыбаясь. «Но решение за тобой, как всегда». «Вы уходите?» — в замешательстве спросила я, когда король повернулся к двери. Я думала, он захочет выпить моей крови. Или хотя бы останется со мной, пока я не усну. Но, судя по всему, он пришел только отдать подарок. Как же его понять? На концерте мы сблизились, как никогда. Но по дороге в замок он находился будто в другой вселенной. Только что он попросил называть его по имени, а теперь бросал в одиночестве. Чего он хочет от меня? Бенедикт замешкался, хотя я уже не ждала, что он повернется ко мне. Но он не двигался с места. «Ты хочешь, чтобы я остался?» — спросил он. Теплое покалывание внутри переросло в трепет. «Не буду возражать», — уклончиво ответила я, и Бенедикт тихо рассмеялся. «Прямота или сдержанность — не такой сложный выбор. Почему ты не можешь определиться?» «Я думала, ты ждешь и того, и другого, Бенедикт», — тихо ответила я, сжав кулаки. Его имя прозвучало непривычно, но в то же время я испытала удовлетворение. Он, напрягшись, распрямил плечи, глубоко вдохнул, будто привыкая к тому, как я произношу его имя. И так я почувствовала себя смелее. Вероятно, я обладала большей властью над королем, чем думала. Король — плевать. Он подчиняется моим желаниям. «Верно», — — резко ответил он. «Но я не намерен строить догадки. Чего хочешь ты, Флоренс?» Я поймала его взгляд. «Хочу, чтобы ты остался». Бенедикт опустился в кресло. «Снова мучают кошмары?» Поинтересовался он, но я помотала головой. «Нет, но мне нравится, когда ты рядом». Его губы дернулись в улыбке. Но не отвечая на мои попытки флиртовать, он откинулся на спинку кресла. «Подожду, пока ты не уснешь». Мне едва удалось подавить стон разочарования. И почему все так сложно? Последней фразой Бенедикт будто подвел черту. Хотя я и была ему благодарна, все-таки сильно разозлилась. Это он начал рушить стены между нами. И вот, кажется, передумал. И не просто оставил их на месте, а укрепил и замазал трещины. Возможно, он тоже осознал, что если не будем сдерживаться, в скором времени окажемся на груди развалин. Но ведь это и было моей целью — превратить королевство в руины и свергнуть короля. Слова брата эхом отдавались в памяти. Я потратила впустую 3 месяца. 3 месяца я подпитывала страхи, от которых следовало избавиться еще до бала. Сколько бы я ни злилась и не расстраивалась, брат прав. Пора, наконец, вернуться к плану. Чем раньше, тем лучше. Если я не успею, пострадают все. Скинув одеяло, я вскочила с кровати. Бенедикт бросил взгляд на мои ноги. «Все в порядке?» — спокойно спросил он. Кивнув, я подошла к нему, провела ладонью по подлокотнику кресла, затем вверх по его руке. Бенедикту пришлось запрокинуть голову, чтобы видеть мои глаза, но его лицо оставалось бесстрастным. Он напрягся в предвкушении, а меня охватила дрожь. Хотела бы я списать ее на ночную прохладу, но меня сразил взгляд Бенедикта. Словно заворожённый, король следил за каждым моим движением. Он занял выжидательную позицию, неуверенный, что я собиралась делать дальше. Я положила руку ему на плечо и, не встретив возражения, опустилась ему на колени. Я ощутила тепло его тела, и Бенедикт выдохнул. «Флоренс», — прозвучал его голос. Мое имя слетело с его губ, то ли предупреждая, то ли приглашая меня. Я замерла в сантиметре от его губ, чувствуя, как внизу живота усиливается трепет возбуждения. Я хотела убедить короля в том, что желаю его, но и сама не могла устоять перед ним. «Сегодняшний вечер был одним из лучших в моей жизни», — прошептала я. «Почти правда, почти ложь». Бенедикт прикрыл глаза. Но вот они открылись, и от его взгляда мое сердце пропустило несколько ударов. Его зеленые глаза пылали чистым вожделением. Он положил руки мне на спину, и через тончайшую ночную рубашку я почувствовала теплые поглаживания. От этих прикосновений у меня по телу побежали мурашки. «Очень рад», — ответил Бенедикт. Он обхватил меня руками, коснувшись талии, и замер в нерешительности. Глубоко вздохнув, я положила руки ему на грудь. Его запах, всюду был его запах, окутывая меня, напоминая о лесе, об открытом огне, о доме и о чем-то пленительно чужом. «Что ты задумала?» — пробормотал он. Я ощутила, как эти слова отдались вибрации у него в груди, и возбуждение разлилось внутри. Осторожно я потянулась к вороту его рубашки, но Бенедикт успел схватить меня за руку, бережно сжав ее. Он казался спокойным, почти невозмутимым. Но в его глазах горело желание. Оно распространялось и по моему телу, сжигая мое самообладание и страхи, терзавшие меня до сих пор. «Я хочу, чтобы ты выпил моей крови». Вздохнула я, пытаясь наклонить голову, чтобы подставить ему шею. Но Бенедикт удерживал меня, не позволяя шевельнуться. Его пальцы запутались в моих волосах. Он демонстрировал, что превосходит меня физически. И все же я чувствовала себя дирижером в этом концерте. Я прижалась к его груди, и Бенедикт схватил меня за бедра, словно желая удержать на месте. Его рука скользнула мне под рубашку, поглаживая обнаженное тело, и мы оба ахнули. «Зачем тебе это?» — спросил он. Его голос звучал грубо, устало. В нем бурлило желание, готовое вырваться наружу. «Так я пойму, что отплатила тебе сполна», — прошептала я. Но это было лишь частью правды. И я, набравшись храбрости, открыла один из своих секретов. Сделала еще шаг к своей смерти. «Мне нравится, когда ты пьешь из меня». Бенедикт вздрогнул, но не шевельнулся. Судя по всему, он отчаянно боролся с собой. Он хотел всего, хотел меня, но что-то сдерживало его. Я шевельнула подбородком, но Бенедикт крепко удержал меня за шею. Его другая рука лежала на моем бедре, и я вдруг почувствовала себя в ловушке, из которой не вырваться. Инстинкты кричали мне бежать, не позволяя отдаться королю. Но возбуждение заглушало их. Желание ощутить, как клыки Бенедикта касаются моей кожи, стало таким сильным, что причиняло боль. Бенедикт вцепился в меня еще крепче. «Прошу тебя». Выдохнула я, и между нами разгорелось пламя, разгоняясь по моим венам, как лесной пожар. Бенедикт отвел мою голову назад, и я закрыла глаза. Горячее дыхание лизнуло мне шею. В предвкушении я потянулась ближе к королю, но он впился пальцами в мое бедро. «Не шевелись», — пробормотал он. Большим пальцем он поглаживал чувствительное место с внутренней стороны бедра. Я громко выдохнула. По рукам у меня побежали мурашки, и я почувствовала, как между ног скапливается влага. Бенедикт удерживал меня без усилий, и это меня возбуждало. Как же все изменилось. Невозможность защититься от монстра должна внушать ужас. Но ничто в короле не казалось мне опасным. Волнующим, да, крайне возбуждающим. Похоже, я стала доверять ему. Ощутив его губы на шее, я ахнула. Наконец, Бенедикт впился в мою плоть и стал пить кровь. Я вся горела, полностью отдаваясь огню, сжигавшему тело. Но король, как всегда, не спешил. Сделав несколько глотков, он провел языком по ране, заживляя ее. И мне пришлось сдержать вздох досады. Я жаждала большего. Пусть он не останавливается. Никогда. Я не хотела расставаться с ним. И, похоже, Бенедикт поддерживал меня в этом. Он впивался мне в шею губами. Его дыхание сбилось, и на секунду мне показалось, будто он дрожит. Но стоило мне поднести ладонь к его щеке, чтобы попросить о продолжении. Как он откинулся на кресло и выпустил меня из объятий. Разочарование окатило меня ледяной волной, но даже этому чувству оказалось не под силу потушить пламя у меня внутри. «Что-то не так?» — спросила я чуть слышно, поглаживая Бенедикта по щеке и ощущая его жесткую щетину. Но он только покачал головой и схватил меня за руку, отстраняясь. «Ты получила, чего хотела». Хрипло проговорил он. «Думаю, время попрощаться». Мое сердце обрушилось в пропасть. К горькой досаде примешался страх. Возможно, я зашла слишком далеко. Вдруг я спугнула Бенедикта и опять все испортила. «Разве ты не хотел?» Проговорила я, а Бенедикт тяжко вздохнул. «Это не имеет значения». «Разумеется, имеет». Запротестовала я. «Поздно», — пробурчал он. Приобняв за талию, он притянул меня к себе, и на краткий миг во мне затеплилась надежда. Но он встал на ноги, удерживая меня на весу, и поставил на пол. «Нам нужно отдохнуть». Я встряхнула головой, чтобы разогнать мысли. Меня тревожило, с какой легкостью его прикосновения сломали все мои планы, оставив лишь жгучее возбуждение. Насколько я поняла, Бенедикта тоже встревожило то, что произошло между нами. Мы оба терзались сомнениями. Но разве я позволю страху разлучить нас? Я не могла отступить, пройдя такой путь. Бенедикт, как и я, стоял у самой черты, за которой его самообладание падет. Стоит только убедить его сделать шаг, и я выиграла. Я подняла на него взгляд, подходя ближе. «Ты можешь остаться на ночь». Прошептала я и попыталась положить руки ему на грудь, но он отстранился. Покачав головой, взъерошил темные кудри. «Флоренс, это плохая идея», — В его глазах читалась внутренняя борьба. Тем не менее он отказал мне, и это причиняло боль. К тому же я не понимала причины. «Почему?» — спросила я. Он нахмурился. «Сначала мы должны четко определиться с нашими желаниями». Я растерянно захлопала ресницами. «Ты утверждал, что хочешь всего», — напомнила я. Бенедикт не сразу ответил, и я начала сгорать от неловкости под его пристальным взглядом. Обхватив себя руками, я вскинула голову. «Речь не о том, чего хочу я», — сказал он наконец, — «а о твоих желаниях, а также о твоих представлениях, о том, чего тебе следует желать». Я нахмурилась, но, похоже, недостаточно убедительно, так как Бенедикт не попытался объяснить, что имел в виду. «Не понимаю», — начала я. «Мне казалось, я вполне четко обозначила свои желания». Он покачал головой. «К чему все это, Флоренс? Недавно ты ненавидела меня, а теперь? Ты стараешься ради себя или ради меня?» «На что ты намекаешь?» — возмутилась я. «Ты полагаешь, я притворяюсь, чтобы ублажить тебя?» Сердце заколотилось сильнее. Бенедикт почти подобрался к правде. Он вновь провел между нами черту, сделав мою цель почти невозможной. «Я не обвиняю тебя», — объяснил он. «Но быть королем непросто. Иногда мотивы окружающих запутываются. Я не могу не задаваться вопросом, что влечет тебя ко мне. Чувства или моя власть?» Я поджала губы. «Ты оскорбляешь меня». Он поморщился. «Такое случается. Приношу извинения». Мое сердце сжалось. «Значит, ты не доверяешь мне», — заключила я. «Скорее не доверяю себе», — сказал он. «Был бы еще в этом смысл. Ни малейшего». «И что теперь?» — спросила я. «Вот оно. Возможно, он проведет черту здесь и сейчас». Эта мысль вызвала у меня тоскливое чувство. Взъерошив волосы, Бенедикт тяжко вздохнул. На мгновение он показался мне беспомощным. «Теперь мне нужен холодный душ», — пробубнил он, не спуская с меня взгляда. «И нам обоим необходимо все обдумать». «Мне не о чем думать», — уверенно заявила я, но мой голос, чертов предатель, сломался. Неудивительно, что мне не удалось убедить короля. Вероятно, он в любом случае не поверил бы. «Добрых снов, Флоренс», — пробормотал он. Вздернув подбородок, я вздохнула. «Спокойной ночи, Бенедикт». Молча я наблюдала, как он уходит из моей комнаты. Возможно, сегодня победа осталась не за мной, но я не проиграла. Бенедикт захотел меня. В этом я не сомневалась. Он не хотел поддаваться искушению, но этого недостаточно, чтобы остановить меня. Очерченная им граница — не более чем линия на песке. Дотронься до нее, и она исчезнет. Следующим утром я проснулась, и первым, что вспомнила, было то, как Бенедикт касался губами моей шеи. Раздосадованная, я зарылась лицом в подушку. Учитывая, что ночью я почти не спала, мучаясь бессонницей, мне не стоило так рано просыпаться. Но как я могла уснуть? Пламя, вспыхнувшее от касаний короля, горело в моем теле, проникая в сердце. Утром я приняла ванну, неспешно позавтракала на балконе, а потом устроилась на диване с книгой, все время обдумывая его слова. Следующего шага Бенедикта я не собиралась ждать, но следующий ход следовало тщательно обдумать. В конце концов, власть находилась у него в руках. Малейшая ошибка, и я потеряю последний шанс. Мне был необходим надежный план. К счастью, была суббота, а значит, король не ждал меня в рабочем кабинете. И у меня появилось время разобраться в своих мыслях. Может, стоит попросить о помощи Лиру? Принцесса уже помогала мне сблизиться с королем. С другой стороны, когда я призналась, что думала, будто ее брат будет со мной спать, Лира была вне себя. Вдруг она и сейчас будет против и расскажет обо всем Бенедикту. Принцесса имеет на него влияние. Король прислушивается к мнению сестры. как на балу в честь солнцестояния. И тогда у меня возникнут значительные затруднения. Но мои раздумья о возможных рисках оказались прерваны тем, что дверь распахнулась. В мою комнату влетела Лира, за ней спешила Бриан. Одного взгляда на принцессу было достаточно, чтобы догадаться о причине ее визита. Она узнала о вчерашнем вечере. «Бен возил тебя в город?» — воскликнула Лира, едва дверь закрылась. Я растерялась. Сложно было понять реакцию Лиры. Она сердилась или была удивлена? Во всяком случае, восторга я на ее лице не видела. Опустив книгу на колени, я подыскивала подходящие слова. «Да», — наконец выговорила я, и у Лиры отвисла челюсть. «Так это правда», — воскликнула она. «И он возил тебя в театр музыки?» «Да?» Почему ответ прозвучал вопросом? Я так разволновалась, что пальцы задрожали. Почему я не подготовилась к этому? Следовало догадаться, что принцесса обо всем узнает и потребует от меня объяснений. Покачав головой, Лира присела на диван рядом со мной. «Флоренс». Она пристально смотрела на меня. Ее лицо стало серьезным. Зеленые глаза широко распахнулись. Я встретилась с ней взглядом. Я чувствовала себя немного виноватой из-за того, что не рассказала обо всем сама. «Да», — повторила я. «О, Всевышний, не спошли мне разум и словарь». Лира глубоко вздохнула. «Готова ли ты к тому, что я сейчас скажу?» «Что?» — начала я, но замолчала. Лира нахмурилась. «В общем, знаю, это может шокировать, но, боюсь, мой брат увлекся тобой». Я ахнула. Поджала губы, но щеки предательски заолели. «Ой!» — произнесла я, и Бриана расхохоталась. У Лиры от изумления округлились глаза. «Нет!» — взвизгнула она. «Что?» — пробормотала я и принялась лихорадочно перелистывать книгу. Она выскользнула у меня из рук, упала на пол, и я вцепилась в свитер. Брианна с трудом держала себя в руках. Она свернулась в кресле, вытирая со щек слезы, выступившие из-за смеха. «Ты тоже в него влюбилась?» — завопила Лира. «О, блаженные святые, почему мне никто не сказал?» «Я...» Мое лицо стало пунцовым. «Ничего не было», — с трудом выговорила я. «Ничего не было?» — ошарашенно повторила Лира. «Я могу уговаривать месяцами, но он не повез бы меня в город. С каких пор? Когда? Как?» Лира, не справляясь с эмоциями, потерла лицо ладонями. «Бриана, прошу, прекрати хохотать!» Бриана, хватая ртом воздух, с трудом выпрямилась и села, скрестив ноги. Только теперь я заметила, что на ней не юбка, а просторные черные брюки. Заправив за ухо прядь темных волос, она покачала головой. «Видели бы вы свои лица», — выговорила она, прерывисто дыша. «Отнесемся к вопросу серьезно, пожалуйста», — попросила Лира. «Бен не выходит с девушками, тем более с кровавыми невестами. Делайте выводы». «Я не просила его», — оправдывалась я. «Честное слово, это...» Лира прервала меня, нетерпеливо замахав руками. «Отговорки не принимаются. Рассказывай все. «Как драматично! Боже мой, боже мой!» Я уставилась на нее, окончательно запутавшись. Бриана снова захихикала. «Секундочку. То есть ты не сердишься?» — переспросила я. «Сердиться? С чего бы?» — в растерянности спросила принцесса. И, испепеляя Бриану взглядом, швырнула в нее подушку. Та с легкостью увернулась. «Но я и твой брат...» «Так это правда!» — пропищала Лира, обернувшись ко мне. «Как же я могу злиться? Ты мне очень нравишься, если не заметила». «Я так ждала этого, а ты даже не хочешь со мной поделиться?» «А?» Вот и все, что я смогла сказать. Я совершенно растерялась. «Что ты имела в виду под «ждала этого»?» Лира закатила глаза. «Ах, Флоренс, Флоренс, с самого начала я надеялась, что между вами возникнет связь. Но обмолвись я хоть словом, и Бен закрылся бы в свою раковину. Да и я не была уверена, как отнесешься к этому ты. Так что я решила молчать в кои-то веки». «Ты мне все уши прожужжала», — заметила Бриана. «У тебя их всего два», — парировала Лира, высунув язык. «Но как ты догадалась о наших отношениях?» поинтересовалась я, не понимая. Я и не предполагала, что Лира заметит наши, скажем так, попытки сближения. «Всё очевидно», — заявила она. «Как вы смотрите друг на друга, как он говорит о тебе?» «А король упоминал меня?» — спросила я. «При случае», — усмехнулась она. «А случай выдавался постоянно. А ещё вы подозрительно много времени проводили в его кабинете. За закрытыми дверями. А теперь тебе слово. Мне нужны подробности. Кроме обнажёнки, разумеется, избавь меня от этого». «А я послушала бы», — вставила Бриан. «Успокойся, Бри». Лира бросила в подругу ещё одну подушку. «Что?» — возмутилась та. «Флоренс разрешается считать его сексуальным, а мне нет?» «Флоренс не росла со мной, и я не отношусь к ней как к сестре». Бриана закатила глаза. «Так и быть, никаких подробностей взрослых сцен. Перескажешь их, когда малышка Лира отправится спать». «Как я смогла оказаться в такой ситуации?» «Боюсь, взрослых сцен нет», — заметила я. «И, похоже, не будет». «Как? Почему?» — заволновалась Лира. «С этим нужно что-то сделать. Если брат так и будет один, придётся ему завести 40 кошек. Он тебе перестал нравиться? Он плохо с тобой обошёлся?» «Дело не в этом», — вздохнула я. Ничего не понимая, девушки смотрели на меня. Пришлось рассказать им о событиях прошлого вечера. Я упомянула, как мы сблизились, в чём я призналась ему, и как Бенедикт ушёл, оставив меня в полной растерянности. Простонав, Лира запрокинула голову назад. «Как это похоже на Бена», — пожаловалась она. «Что ты хочешь сказать?» — неуверенно переспросила я. Лира упоминала, что Бенедикт не возил никого в город. Но должен же он был встречаться с кем-то. Лира поморщилась. «У Бена всегда найдётся повод перекрыть себе кислород. Он слишком критичен и осторожен. Все думают, король, весь мир у его ног. Только руку протяни. А на самом деле Бен никогда не может взять, что пожелает». «Наверное, он не слишком и хочет», — возразила я, но Лира встряхнула головой. «Он всегда был таким. Не хочет, сразу рубит с плеча, не пускаясь в объяснение. Но там, где он ищет предлоги и оправдания, всё серьёзно». «Не вижу смысла», — проговорила я. И всё же одна фраза Лиры зацепила меня. «У Бена всегда найдётся повод перекрыть себе кислород. Значит, он сам наказывает себя. Вот чего я не поняла прошлым вечером. Проблема в нём, а не во мне. Разговоры о том, что он якобы не уверен, хочу ли я большего, это его сомнение в своих намерениях, не в моих». Я вспомнила первые дни, которые провела в замке. Бенедикт разозлился, решив, что я здесь не по своей воле. Он никогда не принуждал меня пить его кровь, хотя это было единственно верным решением. Я предположила, что Бенедикт держал дистанцию, боясь надавить на меня, заставить делать что-то против моей воли. «Бен редко поступает осмысленно», — заявила Лира. «У него мозговые извилины связаны в узел, из-за чего отследить ход его мысли не представляется возможным. Такова, по крайней мере, моя теория. К несчастью, он наотрез отказался делать МРТ, чтобы проверить. В общем, на твоём месте я не ломала бы голову. Вопрос, собственно, только один. Чего ты хочешь?» Мои щёки снова вспыхнули. «Ага», — слетел с губ Брианы радостный возглас. А Лира удовлетворённо ухмыльнулась. «Можно было и не спрашивать. Итак, тогда всё просто. Или сложно, это как посмотреть. Ты должна показать ему, чего хочешь. Верное средство сломить его нерешительность — полная уверенность в себе». «Вчера это не очень сработало», — призналась я, и Лира скривилась. «Да, наверное, придётся проявить настойчивость. Бен — крепкий орешек». Я задумалась. Предложение Лиры не очень отличалось от стратегии, которой я собиралась придерживаться. Вот только. Как не перейти грань между настойчивостью и наглостью? «Вдруг я слишком надавлю на него?» — спросила я. «Надавить на Бена ни у кого сил не хватит», — покачала головой Лира. «Да это и не нужно. Просто подтолкни его раз-другой. Покажи, что твои намерения серьёзны. И напомни, что он потеряет, упустив тебя. Сегодня вечером играем в настольные игры», — встряла Бриана. Лира просияла. «Ой, точно, супер! Ты должна прийти. Бенедикт ненавидит эти вечеринки». «И чем это поможет?» — засомневалась я. «Бен осознает, как глубоко ты запала ему в душу», — объяснила Лира, а я лишь фыркнула. «Не уверена, является ли родная сестра надежным источником информации», — заметила я немного печально. «Лира знает его лучше всех», — подтвердила Бриана. «Вот именно. Никто не даст совета мудрее моего». Возможно, Лира и была права. Поэтому я и решилась посвятить ее в наши с Бенедиктом отношения. Я задумчиво посмотрела на принцессу. «Тогда посоветую, как вести себя на этой вечеринке». «Бену нравится твоя прямолинейность», — улыбнулась она. «Так что оставайся той же очаровашкой Флоренс, какой мы тебя знаем. Ну и добавь немного самоуверенности».